Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю, как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца. «Я должен ехать», — говорил он ей. «Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, а я никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется, наконец, избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш, с говорящими глазами». И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души. «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» — говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля. И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиве, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы. Она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. И ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха-бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.